Глава 61. Суд. Председатель Фейзлер. Председателем трибунала, верховным судьей немецкой земли, был в ту пору Фейзлер, человек, производивший впечатление интеллигента, настоящий барин, выражаясь языком мастера Отто Квангеля. Он с достоинством носил судейскую мантию, и шапочка придавала его чертам величавость, а не торчала бестолку, как на других головах. Глаза его были умные, но холодные, лоб высокий и ясный, зато рот был гадкий, жестокими, тонкими и притом чувственными губами. Этот рот выдавал в нем сластолюбца, который жадно набрасывался на земные утехи, но расплату неизменно перекладывал на других. Гадкими были и руки, а длинные узловатые пальцы напоминали когти ястреба. Когда он задавал особенно оскорбительный вопрос, пальцы скрючивались, будто впивались в тело жертвы. И манера говорить у него была гадкая. Этот человек не умел говорить спокойно, по существу. Он больно клевал свою жертву, поносил ее, язвительно издевался над нею. Гадкий это был человек, злой человек. С тех пор, как Отто Квангелю было предъявлено обвинение, он не раз беседовал со своим другом, доктором Рейхартом, о процедуре суда. Умный доктор Рейхард тоже считал, что конец предопределен, а потому Квангелю следует сразу же во всем сознаться, ничего не утаивать, не лгать ни минуты. Тогда этим молодчикам нечем будет с ним припираться, он сразу же заткнет им рот. Тогда и суд скоро кончится, и даже свидетели не станут допрашивать. Когда оба подсудимых на вопрос председателя, признают ли они себя виновными, ответили коротко «да». Это произвело своего рода сенсацию. Своим ответом они сами себе произнесли смертный приговор. Так что необходимость в дальнейшем судебном разбирательстве, собственно, отпала. На мгновение растерялся даже председатель суда Фейзлер, огорошенный таким поистине неслыханным признанием. Но он тут же опомнился. Ему нужно, чтобы дело разбиралось. Ему нужно смешать с грязью этих рабочих людишек. Ему нужно видеть, как они извиваются под его каверзными вопросами. В утвердительном ответе на вопрос «Виновен ли?» сказалась гордость. Председатель Фейзлер видел это по лицам публики, частью удивленным, частью насторожившимся. Ему нужно выбить из обвиняемых эту гордость. Его стараниями к концу суда у них не будет ни гордости, ни достоинства. «Ясно вам, — спросил Фейзлер, — что своим ответом вы сами приговорили себя к смерти». Выключили себя из среды честных людей. Ясно вам, что вы подлый преступник, которого надо уничтожить. что вы, как падаль, будете болтаться на виселице. Ясно вам это? Отвечайте, да или нет. Я виновен. Я делал все, в чем меня обвиняют. Раздельно произнес Квангель. «Отвечайте, да или нет?» — вскинулся председатель. «Вы подлец, изменник, да или нет? Да или нет?» Квангель пристально посмотрел на этого барина, восседавшего над ним. «Да», — ответил он. «Тьфу, пропасть!» — каркнул председатель и сплюнул в сторону. «Тьфу!» «И это называется немец!» Он с глубочайшим презрением взглянул на Квангеля и перевел взгляд на Анну Квангель. «А вы что?» — спросил он. «Такая же подлая тварь, как ваш муж, такая же гнусная изменница, тоже позорите память сына, павшего на поле чести». «Да или нет?» Озабоченный седой защитник торопливо поднялся и заявил. «Позволю себе заметить, господин председатель, что моя подзащитная...» «Я наложу на вас взыскание, господин адвокат!» Снова вскинулся председатель. «Немедленно наложу на вас взыскание, если вы еще раз без разрешения возьмете слово. Садитесь!» И председатель снова обратился к Анне Квангель. «Ну, как же вы! Найдется вас хоть капля порядочности, или вы не лучше мужа, который разоблачил себя, как подлый предатель?» «Вы тоже предали свой народ в годину испытаний, посрамили память собственного сына, да или нет?» Анна Квангель в робкой нерешительности взглянула на мужа. «Не смейте смотреть на этого преступника, на меня смотрите, да или нет?» Тихо, но явственно прозвучало. «Да». «Говорите громче. Все мы хотим слышать, как немецкая мать не стыдится надругаться над геройской смертью собственного сына». «Да», — громко произнесла Анна Квангель. «Невероятно!» — выкрикнул Фейзлер. «Много прискорбного и даже страшного слышал я здесь». «Но такого позора я и вообразить себе не мог. Не повесить вас надо, четвертовать надо таких озверелых извергов». Он обращался больше к публике, чем к самим Квангелям. Он брал на себя роль прокурора. Но вдруг он опамятовался, ведь ему нужно, чтобы дело разбиралось. «Однако долг мой, как верховного судьи, повелевает мне не довольствоваться вашим признанием. Как не тяжело мне, и как это не безнадежно, мой долг — выяснить, не найдется ли смягчающих вину обстоятельств». Так это началось, и так оно длилось, 7 часов подряд. Да, умный доктор Рейхард ошибался, сидя в своей камере, а вместе с ним ошибался и Отто Квангель. Они не учитывали того, что верховный судья немецкого народа способен вести дело с такой гнусной, с такой подлой злонамеренностью. Казалось, будто Квангели нанесли личную обиду высокой особе его, господина Фейзлера. будто мелкий мстительный человечишка оскорблен в собственном достоинстве и всеми силами старается смертельно уязвить своих врагов. Казалось, будто Квангель соблазнил дочку председателя. До того пристрастно, до того необозримо далеко от всякой объективности было все происходившее. Да, оба они ошиблись. У Третьего Рейха даже для людей, глубоко презирающих ее, всегда находились сюрпризы. Она была подлее всякой подлости. Свидетели, ваши честные сослуживцы, обвиняемые, показали, что вы были одержимы мерзкой скаридностью. «Сколько вы зарабатывали в неделю?» — спрашивал, например, председатель. «Последнее время я приносил домой 40 марок», — отвечал Квангель. «Так, 40 марок, не считая налогов, отчислений на зимнюю помощь, в больничную кассу и на рабочий фронт?» «Да, не считая». «По-моему, не дурной заработок на 2 пожилых людей, а?» «Мы обходились». «Не только обходились. Опять вы врете. Вы еще и копили. Верно это? Отвечайте». «Верно. Обычно мы что-нибудь откладывали». «Сколько в среднем вы откладывали каждую неделю?» «Не могу сказать точно. По-разному». Председатель взбеленился. «Я сказал в среднем. Не понимаете вы, что значит в среднем? Смеете именовать себя старшим мастером, а сами считать не умеете. Великолепно!» Но, по-видимому, господин Фейзлер отнюдь не считал это великолепным. Он с возмущением смотрел на обвиняемого. «Мне пошел 6-й десяток. Я работал 25 лет. Год на год не приходилось. Случалось бывать и безработным. Случалось, хворал мальчик. Не могу я ничего определить в среднем». «Ах, не можете! Так я вам скажу, почему вы не можете, вернее, не хотите. Все дело вашей мерзкой скаридности, которая отталкивала от вас, ваших честных сослуживцев. Вы боитесь, чтобы мы не узнали, сколько вам удалось прикопить? Ну так сколько же? И этого вы тоже не скажете». В Квангеле происходила борьба. Председатель действительно нащупал его слабое место. Даже Анна не знала, сколько у них было отложено. Но Квангель сразу же собрался с духом, отбросил и это. За последние недели ему столько пришлось отбросить. К чему цепляться за это? Он порвал последние нити, привязывавшие его к прежней жизни, и сказал: 4763 марки. «Верно», — подтвердил председатель и откинулся на высокую спинку своего судейского кресла. 4763 марки и 67 пфенигов. Он прочел цифру в деле. «И вам не совестно бунтовать против государства, которое давало вам такой заработок? Вы бунтовали против общества, которое так опекало вас?» Он взвинчивал себя. «Вы неблагодарная, бесчестная тварь! Вы позорное пятно, которое надо вытравить!» Ястребины когти сжались, разжались и снова сжались, как будто разрывая падаль. «Почти половину денег я скопил еще при старой власти», — сказал Квангель. Кто-то из публики засмеялся, но сейчас же в испуге умолк, встретив свирепый взгляд председателя и смущенно закашлялся. «Прошу соблюдать тишину, полнейшую тишину. А вы, обвиняемый, если осмелитесь дерзить, будете наказаны. Не думайте, что вы избавлены от всяких других наказаний. Вам еще пропишут». Он устремил на Квангеля пронизывающий взгляд. «А ну-ка, скажите, обвиняемый, для чего вы, собственно, копили деньги?» «Да нам на старость». «Ах, боже мой, на старость! Как трогательно! Только это опять вранье! Уже с тех пор, как вы занялись писанием открыток, вы наверняка знали, что не доживете до старости. Вы сами здесь сознались, что всегда ясно представляли себе последствия своих преступлений. И все-таки вы продолжали копить и вносить деньги на книжку. Так для чего же? Я всегда рассчитывал уцелеть». «Что значит уцелеть? Вы рассчитывали, что вас оправдают?» «Нет, на это я никогда не надеялся. Я рассчитывал, что меня не поймают. Сами теперь видите, что просчитались. Только не верится, чтобы вы на это рассчитывали. Не так вы глупы, как прикидываетесь. Не могли вы думать, что вам удастся безнаказанно продолжать свои преступные дела еще долгие годы?» «Я и не рассчитывал на долгие годы. Это что значит?» «Я не верю, что она долго продержится, ваша тысячелетняя империя», — сказал Квангель, поворачивая острое птичье лицо к председателю. Защитник весь задрожал от испуга. В публике снова кто-то засмеялся, но сразу же оттуда послышался угрожающий ропот. «Вот скотина!» — крикнул какой-то голос. Полицейский за спиной Квангеля надвинул свой шлем, а другой рукой схватился за кобуру. Прокурор вскочил, размахивая какой-то бумажкой. Фрау Квангель с улыбкой взглянула на мужа и закивала одобрительно. Полицейский у нее за спиной больно стиснул ей плечо. Она сдержалась и не вскрикнула. Один из заседателей, раскрыв рот, смотрел на Квангеля. Председатель подскочил и заорал: «Негодяй, болван, изменник! Вы смеете, негодяй этакий!» Он оборвал на полуслове, вспомнив о своем достоинстве. «Вывести обвиняемого из зала суда! Вахмистр, уведите этого мерзавца! Суд определит соответствующее наказание!» Через четверть часа судебное разбирательство возобновилось. Все обратили внимание, что обвиняемый ходит теперь с трудом. Каждый подумал: здорово они успели его обработать. Тоже со страхом думала и Анна Квангель. председатель суда Фезлер объявил: «Обвиняемый Отто Квангель приговаривается к месяцу заключения в карцере на хлебе и воде и полному лишению пищи через 2 дня на третий. Помимо этого, — добавил в пояснение председатель, — у обвиняемого отняты подтяжки, так как мне доложили, что он сейчас, во время перерыва, подозрительно возился с ними. Он заподозрен в покушении на самоубийство. Мне только надо было выйти. Молчать! Обвиняемый заподозрен в покушении на самоубийство. Ему придется обходиться без подтяжек. Пусть пеняет на себя». Среди зрителей опять раздался смешок. Но теперь председатель даже благожелательно посмотрел в ту сторону. Он сам был доволен своей остроумной выходкой. Обвиняемый стоял в несколько напряженной позе. Ему то и дело приходилось подтягивать сползающие брюки. Председатель улыбнулся. «Разбор дела продолжается».